Глава 40. Серебро из платины. Мы сидели с Грюстом на скамейке и смотрели на открывавшуюся перед нами морскую даль. После нападения дойнтов прошла уже неделя, но левая рука Мидора все еще висела на перевязи, и он болезненно морщил лицо всякий раз, когда делал ею неловкое движение. Определенно, в близких от форта горах был рудник. Все указывало именно на это. Пару дней назад здесь появились люди, тащившие в заплечных мешках тяжелый груз. Грюст долго о чем-то с ними разговаривал, а затем, когда они возвращались назад, с ними ушло еще несколько человек, ведя в поводу 4 груженных вьюками лошадей. То, что принесли они не пушнину, факт неоспоримый. Да и кому она нужна, пушнина, при здешнем жарком климате? Мешки у них были, несмотря на небольшие размеры, довольно тяжелыми, это заметно. Так что было в них либо серебро, либо золото. Редкоземельные металлы? Вряд ли. Платина? Тоже маловероятно. Во-первых, с ней я в этом мире еще не встречался, а во-вторых, помнится мне один факт из земной истории. Одна из южноамериканских стран собрала всю имеющуюся у нее платину, погрузила на корабль, отвезла подальше и вывалила ее за борт в одном тайном месте, где была большая глубина. Причина? Да самая прозаическая. Подделывали из платины серебряные монеты. Серебряные. Из платины. И стране надоело с этим бороться. Было это в 19 веке, так что миру, в котором я нахожусь, для того, чтобы оценить платину, понадобится еще несколько столетий. Ну и пусть здесь есть золотой рудник. Какое мне до всего этого дело? В конце концов, если судить по тому же Чизу, сомнительно, что на руднике трудятся рабы. На расстилающейся перед нами морской дали виднелось одинокое пятнышко паруса. Похоже, корабль шел к нам. Это и явилось причиной того, что мы сидели на лавке, сделанной из толстых деревянных плах, любовались видом и разговаривали. Позвал меня для разговора Грюст и долго не мог его начать. Перед этим он указал на парус, затем взглянул, ожидая мою реакцию. Ну и что он хотел увидеть? Джигу в моем исполнении. Когда я выберусь отсюда, мне еще долго придется добираться из Абдальяра. Я еще не решил, куда именно отправлюсь. Долг зовет меня в Скардар, а сердце и все остальное в Империю. Разговор Грюст начал осторожно. Сказал, что у меня есть возможность отправиться на этом корабле в Абдальяр, а уж из него отправиться в любое нужное мне место. С капитаном корабля он договориться сумеет. Грюст знает его давно, и у них есть совместный и хорошо налаженный бизнес. С меня даже не возьмут за проезд ни единого медного гроша, хотя бы потому, что Грюст никогда не забывает добра. Особенно, когда дело касается собственной жизни, но... Остальное я договорил за него сам, сказав, что никогда словом не обмолвлюсь, где я был и что видел. И пусть он на этот счет совершенно не беспокоится. Затем я добавил, что тоже отлично помню добро и найду способ отблагодарить. После этого я сидел, смотрел на приближающийся корабль и слушал его рассказ о том, как трудно было здесь в первые годы, пока все не устроилось. Прибыли они на пустынное место, построили несколько домишек. Затем развели огороды, распахали подрожь поле, отвоевав землю у джунглей. И если бы не дойнты, так вообще все было бы замечательно. Я слушал его, поддакивал, сам же думал о том, что все познается в сравнении. Вы живете на берегу ласкового теплого моря, которое само по себе является бескрайним источником пропитания. Вокруг вас замечательный лес, в котором даже я по дороге сюда легко добывал себе пищу. В моем мире есть страна, где по полгода стоят морозы, где рождаются пословицы, что день год кормит. Я и сам оттуда. Слушая тебя, мне вспоминается, есть было нечего и приходилось намазывать масло на колбасу. Извини. Когда корабль подошел ближе, можно было разглядеть на нем 2 мачты, вооруженные косыми парусами. Пушки на борту, конечно, присутствовали тоже, куда без них. Корабль пришвартовался к заново отстроенному причалу, и на берег сошли пассажиры. 8 женщин и 6 мужчин. Мужчины были самыми разными. А вот все женщины оказались чем-то похожи. Прежде всего, возрастом. Ни одна из них не выглядела старше 30. И еще поведением, типичным для представительниц самой древней профессии. Ничего удивительного в этом не было. Помнится, что Испания вначале заселяла основанные в новом свете колонии солдатами и жрицами любви, очищая от них портовые города. Правда, там это делалось принудительно. Здесь же они добровольно получали возможность начать жизнь с чистого листа. К сошедшим на берег пассажирам подошел помощник Грюста, коротко переговорил с ними и повел за собой. Я не удивился, заметив, что некоторые из прибывших людей шли парами. За долгое плавание им хватило времени понять, что вдвоем начинать новую жизнь будет значительно проще. Затем на берег сошел капитан и направился к Грюсту, стоявшему рядом со мной. Был он молод, усат и слегка подпрыгивал при ходьбе. Шпаги у него на боку не оказалось, но имелся узкий и длинный клинок. Несмотря на молодость, выглядел он опытным моряком, знающим, что такое шторм и долгие недели полного безветрия, когда все труднее удерживать экипаж в повиновении. Да и с пиратами, похоже, ему приходилось сталкиваться не раз. Но было в нем еще что-то неуловимое, непонятное разуму. Словом, Эдмас Фрейг не понравился мне с первого взгляда. Ну да бог с ним. 2-3 недели, и я с ним расстанусь, чтобы уже никогда не увидеться. Грюст представил нас друг другу, и старые знакомые направились в сторону форта, что-то обсуждая на ходу. Корабль Эдмаса Фрейга Декку, что в переводе с абдальярского означало «голубка», отправился в обратный путь через 5 дней. Перед отплытием на него успели погрузить множество ящичков, количество которых давало мне возможность предположить, что рудник скорее серебряный, чем золотой. Я старательно делал вид, что до всего этого мне нет совершенно никакого дела, и с трудом дождался того момента, когда голубка наконец отошла от причала. Каюту я делил со штурманом и по совместительству корабельным врачом. Вернее, штурман поделил ее со мной. Человек он был, в общем-то, неплохой, но страдающий острым недержанием речи. Язык абдальяра был мне вполне понятен. Этот мир при всем желании не мог похвастать разнообразием наречий, но выслушивать в мельчайших подробностях истории из жизни штурмана, произошедшее много лет назад... А еще мне не очень нравились взгляды капитана и людей из его ближайшего окружения, когда они смотрели на меня, считая, что я их взглядов видеть не могу. Неправильные они были, какие-то эти взгляды. Такими не дарят обычных пассажиров. Развязка наступила на 2-й неделе плавания. Мы шли проливом между островами, когда все и произошло. Вероятно, мне повезло, что они захотели, чтобы все произошло в результате конфликта, и поэтому не воспользовались моментом, когда я не смог бы сопротивляться, например, во сне. Возможно, это было сделано для того, чтобы остальные члены экипажа посчитали, что в случившемся виноват я сам. Не знаю, по какой причине они захотели от меня избавиться. Остается только догадываться. Может быть, Декку предстояло зайти куда-то по дороге, и капитан очень не хотел, чтобы я увидел, куда именно. Не знаю. Я стоял на палубе, держась рукой за вантину, и смотрел на проплывающий мимо берег. До него было недалеко, так что можно было заметить золотившуюся песком полоску пляжа. С минуты на минуту должен был прозвучать сигнал судового колокола, извещающего о том, что пора обедать. От грубого толчка в плечо я непременно упал бы на палубу, если бы не рука, судорожно уцепившаяся за канат. Человек, толкнувший меня, оказался одним из близких людей капитана Фрейга. Звали его Бниром. Служил он боцманом и за порядком на корабле следил с помощью пинков, тычков и затрещин. И должен признаться, порядок на Декку для обычного торговца был удивительный. Чтобы понять, что это провокация, достаточно было взглянуть ему в глаза. Бнир смотрел на меня с каким-то интересом, ощерив рот в полуулыбке, ничуть не смущаясь тем, что ему было прекрасно известно о моем титуле. Возможно, я снова сам себе напридумывал, решив, что меня хотят убить. Вероятно, проблему можно было решить с помощью золота, ведь по прибытии в Абдальяр я вполне смог бы получить в одном из банков нужную мне сумму. Кстати, я и собирался получить ее, чтобы оплатить свой дальнейший путь. Но невозможно быть одним человеком в Скардаре, другим в Империи, а третьим здесь, на палубе Декку. И Бнир ошибался в одном. Я не родился графом, я им стал. Другой вопрос, насколько заслуженно. Так что в моей жизни имелось множество моментов, когда конфликты решались не при помощи брошенных в лицо перчаток и последующих вызовов на дуэль, переходящих затем в звон стали. И я спросил Бнира: «Извиняться будешь? В конце концов, бывает, палубу качнет, или в небо заглядишься на парящих над кораблем чаек, не заметив человека и нечаянно его толкнув». Бнир, все так же улыбаясь, чуть заметно качнул головой. «Нет». И тогда я ударил его коленом в пах. Затем на отскоке провел неплохую двоечку в лицо. Неплоха она была только тем, что оба удара попали в цель. Этого оказалось мало, и он бросился на меня. Бнир был намного тяжелее меня и значительно шире в плечах, а вот ростом ниже на доброе полголовы. Я не стал разнообразить свою технику, снова ударив коленом, но уже в лицо и в прыжке. Удар получился на встречном движении, что особенно важно. И когда боцман начал оседать, я выхватил у него из висевших на поясе ножен нож. Нож у Бнира оказался с длинным узким лезвием, но с односторонней заточкой. и это единственное, что отличало его от кинжала. Нет, я не обезоружил его на тот случай, если он внезапно придет в себя и бросится на меня с ножом. Чуть в отдалении стояли три человека. Все они были любимцами капитана и остановились не потому, что, встретившись, решили поговорить. А на корме с мостика за всем этим наблюдало еще несколько пар глаз. Я погорячился, размечтавшись о том, что моих противников будет только трое. К ним присоединились еще двое, взяв меня в полукруг и прижав к фальшборту. И тогда я прыгнул в воду, потому что такое решение показалось мне единственной возможностью остаться в живых. А что, один раз у меня так уже получилось. И сейчас мне было даже легче, ведь не было никаких причин возвращаться на борт корабля. Берег близко, и пока они уберут паруса и спустят шлюпку на воду, у меня будут все шансы добраться до него. Когда я, истратив весь запас воздуха в легких, вынырнул на поверхность, то сразу отыскал взглядом корабль. Дистанция до меня была невелика, для пистолетного выстрела вполне доступная, хотя попасть с качающейся палубы в такую маленькую цель, как голова, весьма проблематично. Корабль уходил, но разочарования на лицах находившихся на мостике людей я не увидел. Наоборот, они весело кричали, свистя и улюлюкая, указывая на что-то за моей спиной. Когда я обернулся, то увидел плавник, который мог принадлежать только акуле. Плавник показался мне огромным, и он приближался. Я снова оглянулся на корабль в тщетной надежде увидеть спускающуюся на воду шлюпку. Корабль уходил, и на его реях не было матросов, убирающих паруса. А плавник рос прямо на глазах. Зажатый в руке нож казался мне теперь иглой. Но именно он мой единственный шанс, и другого у меня не будет, мне его не даст никто. Когда до плавника оставалось совсем немного, и он начал погружаться, я, набрав полные легкие воздуха, нырнул. Под водой все предметы прибавляют в размерах, и акула показалась мне огромной. Вряд ли она смогла бы проглотить меня за пару укусов, но какая разница за сколько? Я не хотел умирать сейчас, тем более такой смертью. До акулы оставалось меньше пары метров, и она уже открыла пасть, когда я, перевернувшись вокруг своей оси и сделав в воде кувырок, ударил ногами в тупой кончик ее носа. Только бы не угодить ей ногами в зубы. Они у акулы настолько остры, что ими в моем мире делают пластические операции. И если ноги попадут в пасть, то она попросту откусит их. Удар пришелся по тому месту, куда я и целил, и акула метнулась в сторону. И вот тогда я вонзил нож ей в глаз. Вонзил изо всех сил, понимая, что если промахнусь, это будет конец, потому что легкие уже жгло от недостатка кислорода, потому что в следующий раз я могу промахнуться, и потому что, когда я всплыву к поверхности, чтобы вздохнуть, я буду в самом уязвимом положении. Резкий толчок вырвал рукоятку ножа из руки, затем последовал удар хвостом, чуть не выбивший из меня последний воздух. И я поплыл, загребая руками так часто, как только мог. Поплыл в сторону такого близкого берега. Оглядываясь назад, я боялся увидеть вновь приближающийся ко мне плавник. Его не было видно, но это совсем не означало, что акула не заходит на меня откуда-нибудь сбоку или снизу, и это заставляло меня плыть еще быстрее. Сапоги камнем тянули на дно, я скинул их одним движением, сложившись пополам и ухватившись за пятки руками. За ними последовала рубашка, сковывавшая движение рук. Когда сил совсем уже не оставалось, я почувствовал дно ногами. Я шел по направлению к берегу изо всех сил, загребая руками, чтобы прибавить скорости. Затем выскочил на него, но перед тем, как упасть на песок, пробежал по суше еще добрый десяток метров. И только тогда я окончательно уверовал в то, что остался жив.